Швецов. То есть как здесь? Инга опешила. С чего ты взял? Василий направился к выходу. Инга за ним. Он толкнул дверь в приемную, кивнул на прошитую стопку счетов фактур за прошедший месяц. Взял в бухгалтерии. Полина Артемовна подтвердила, что все документы формируются и подшиваются одинаково. Приподнял увесистый кирпич, переложил на свой стол. Как мы выяснили, в первый день отсутствуют 4 папки. 18, 19, 20 и 24. То есть за май и одна за июнь. Каждая, как уверяет Полина Артемовна, объемом примерно одна пачка А4. Одна пачка, если верить поисковику, весит 2,5 килограмма. Итого один контейнер 7,5 кг. Плюс еще июньская папка. Всего 10 кг. Он присел на край своего стола, скрестил руки на груди. Инга присела на освобожденный от архивной папки стул. Уставилась на Швецова. Все папки прошиты вот так же. Он придвинул папку образец, ткнул пальцем в аккуратные дырочки от дырокола по центру листа и отверстия чуть меньшего диаметра по краям. Центральные широкие отверстия делаются стандартным дыроколом по мере работы. Бумаги собираются в обычные канцелярские папки с металлическими креплениями. Далее, по факту закрытия месяца, бухгалтерия их пронумеровывает, описывает и прошивает для архивного хранения. При этом сверлом... Да-да, не смотри на меня так. Сверлом... Ваша Полина Артемовна затейница оказалась. Итак, сверлом проделываются 4 отверстия по краям. Через них, собственно, продевается нить. На обороте делается узел, который фиксируется бумажной наклейкой и скрепляется печатью. Вот так. Он продемонстрировал папку со всех сторон. Обалдеть! Инга почувствовала, что очень голодна, и кофе очень хотелось. Я тоже так думаю. Он почесал подбородок. Но это я все к чему тебе говорю? К тому, что разобрать такой кирпич, не обратив на себя внимания и не спалившись, нереально. Кабинеты у всех общие, плюс кругом камеры, включая коридоры, кабинеты и зоны отдыха. Я проверил, слепых зон нет. Архив вообще проходной двор, как мы недавно выяснили. Другое дело, что данные с видеокамер не хранятся дольше декады. То есть тупо высмотреть, кто шастал по офису с аналогичным прессом, не получится. Он с сожалением цокнул языком. Устало стряхнул с него усталость. Инга только сейчас увидела, что у него красные воспаленные глаза. «И что это означает?» прошептала. «Получается, что 4 папки общим весом 10 кг могли вынести, только сунув в сумку, еще там, в архиве. И проверить, кто это был, мы не можем, так как данные не хранятся долго». Он посмотрел на Ингу, улыбнулся виновато. «А, я это говорил, кажется. Кофе хочешь?» Инга автоматически кивнула. Он вернулся в ее кабинет, зашуршал кофемашины. Инга вытянула шею. «Так это что, все? Расследование калужского Пуаро зашло в тупик?» Он выглянул из-за двери, повис на верхней планке косяка. «А вот сейчас было обидно». Кошачьи золотистые глаза посмотрели с осуждением. «Далось тебе мое темное прошлое, да?» Инга покраснела. «Прости, это я не подумала. Столько пафоса было. А по сути, пока ноль полезной информации». Она спрятала замерзшие ладони между коленями, отвернулась. «Это для тебя ноль полезной информации, потому что ты узконаправленный специалист, который нифига не соображает, кроме своих статей и исков». Инга медленно перевела на него вытянувшееся лицо. До того, как она что-то ответила ему, Швецов по-мальчишески шмыгнул носом. «Съела?» И тут же вернулся к своим рассуждениям. «Но в отличие от таких салаг, как вы, ребята из службы безопасности бизнес-центра ничего не удаляют». Он сделал многозначительную паузу. Инга встрепенулась. «То есть у них есть копии наших видео?» Василий презрительно поморщился. «Им они зачем?» «Нет, они хранят данные видеонаблюдения только с территории общего пользования. То есть у нас есть видео холла первого этажа». Он отвлекся на кофе, поставил перед Ингой чашку, свою выпил залпом, передернул плечами. «Бам! В общем, мы можем посмотреть, кто выходил из здания». Инга грела озябшие пальцы о чашку, посмотрела устало. «Вась, что нам это даст?» «Мы со Славкой Борщевым пересмотрели все видео. Сумочки у всех подозреваемых сотрудниц Джус Олимпик маленькие. Папка А4 в них не поместится. Никто с баулами в указанный период на работу не ходил. Пакетов тяжелых тоже не выносили». Инга закусила губу, забыв о кофе. То есть распотрошить 4 папки здесь злоумышленнику было негде, а выносить никто ничего подозрительного не выносил? Так получается?» Василий кивнул. «Так. Папки в офисе. Где-то спрятаны». Он прищурился, вспоминая. «Мы же только архив проверяли». Инга поторопилась в кабинет, бросила Василию, уже ныряя в брюки. «Еще бухгалтерию, конечно. Полина перебрала по одной бумажке». «Значит, туда можно не лезть повторно», — заключил Швецов. Инга закатала брючины до колен, закрепила низ гигантскими зажимами, покосилась на молодого человека, уставившегося на ее манипуляции с удивлением, пояснила. «Чтоб не мешали». Вытащив из сейфа запасной комплект ключей, они со Швецовым направились по кабинетам. Отдел по работе с физлицами, отдел арбитражной практики, финансисты, кадры, подсобка, комната отдыха. Инга появилась в коридоре, взъерошенная, красная, прикрыла тыльной стороной ладони рот, шумно шмыгнула носом и чихнула. «Всех уволю к чертовой бабушке! Столько барахла, грязи, блин!» Закашлялась. Посмотрела на Швецова. Тот невозмутимо вытаскивал из общей кухни черный пластиковый пакет, полный мусора и просроченных продуктов. «Точно уволю!» «Ай, брось!» — махнулся Василий. «Это ж говорит, что твои дамы относятся к Juice Olympic как к дому родному. Конфетки, печеньки тащат, друг друга угощают, чаевничают, против начальства наверняка дружат. Обеды вкусные готовят». Инга устало прислонилась к стене. «Но мы ничего не нашли, верно?» Он прислонился к стене рядом, кивнул. «Может, есть еще потайные уголочки, о которых мы не знаем?» Инга отрицательно покачала головой. «Может, утащили на другой этаж, в другой офис?» предположил Василий, уже прикидывая мысленно, сколько этажей придется осматривать и как добыть пропуск. Инга вздохнула. Ощущение тщетности происходящего навалилось с утроенной силой. Свербело в носу аллергии на пыль, саднило в исцарапанных руках, плыло ноющей болью в позвоночнике. Она медленно сползла по стене на пол, вытянула ноги. Василий снова последовал за ней, опустился аккуратно, придвинул ее к себе. Покровительственно обнял за плечи. «Ничего, не раскисай. Наша битва еще не проиграна». «Кто же это мог все затеять? Утащил документы, заказал этот вирус, принес его в офис, подсадил. Потом ждал. Долго, возможно, месяцы». 4,5 недели. «Что?» 4,5 недели. Тебе Славка не сказал, что ли? Подселили вирус 4,5 недели назад. Бумаги утащили раньше. Мы с ним просмотрели неудаленное видео. Уже на первом имеющемся видеопомещении архива майского контейнера нет. А что, тебе это о чем-то говорит?» Инга закусила губу. «Месяц назад мы начали работать по иску Магриночева. Получается, его надо удалить из подозреваемых. И Мерил консалтинг». «То есть круг подозреваемых сужается до сотрудников Juice Olympic?» Это немного упрощает схему. Ну, в плане мотива. Кто-то претендовал на крутое место, а ты обломала?» «Только ты». Инга спрятала улыбку, покосилась на Швецова. Тот невозмутимо скривился. «Я не в счет. Меня уже должностью твоего зама не соблазнишь. Я уже претендую на мужа». Она почувствовала, как у нее отпадает челюсть и округляются глаза. «Ты обнаглел вообще безмерно, ты в курсе?» Попробовала высвободиться. Он прижал к себе сильнее, ухмыльнулся уголками кошачьих глаз. «Да, в курсе, конечно, но ничего с собой не могу поделать». «Паразит». Инга расслабилась, позволив ему гладить себя по плечу. «Только имей в виду, тебе ничего не светит. Я убежденная холостячка и мужененавистница». «Угу». Он задумчиво отозвался, разглядывая ее профиль. «Я уже это заметил. Дважды». «И вообще я тебя старше». «Молодость — это тот недостаток, который быстро проходит. Это не я сказал, это Гёте. А Гёте, что попало, не скажет». Он дотронулся до ее подбородка, повернул к себе, нежно коснулся губами уголка рта, обхватил за талию и усадил себе на колени. Инга выдохнула и, не задумываясь, обвела руками его шею, запустила пальцы в шевелюру. Мужская ладонь мягко легла на затылок, поцелуй обжигал. Инга забыла дышать, застонала, высвобождаясь, подставляя поцелуем шею и плечи. Его дыхание на ключице, голова кружится, связь с реальностью теряется. Только его руки, его дыхание и требовательные ласки. Почти больно, почти невозможно, почти на грани. Мысли крутились, как пустые жернова. Пискнул лифт где-то далеко, в другой реальности. «Здрасте, Инга Павловна». Инга ахнула, отшатнулась от Швецова, как школьница. Благо, тот держал ее крепко и не дал завалиться на бок. В холле, уставившись на них в упор и приоткрыв рот от удивления, стояла женщина в синем халате. Чуть за 50 по виду. Платок съехал на затылок, желтые резиновые перчатки свисали из кармана. Ведро, швабра и тележка с химикатами замерли у лифта. Женщина окинула взглядом обнимающуюся, растрепанную пару на полу. Василий как раз почти освободил Ингу от блузки. Мусорный пакет рядом. Растерянно спросила. «А чего тут происходит-то?» Инга судорожно соображала, как зовут уборщицу. Кажется, Татьяна или Надежда. Всплыла в памяти расчетка. Надеждина Татьяна Васильевна, точно. Инга стряхнула руки Швецова с собственной груди. Легонько стукнула его по подбородку, заставив закрыть рот. Молодой человек клацнул челюстью и шумно сглотнул. Инга встала. «Татьяна Васильевна, мы вот устроили генеральную уборку, знаете ли. Очень много мусора». Она запахнула блузку. Уборщица медленно кивнула. «Так я-то в столах не прибираюсь. Пыль, полы помыть, панели. И окна раз в месяц изнутри. А снаружи верхолазы моют». Она с опаской поглядывала то на Ингу, то на улыбающегося на полу Швецова. «Татьяна Васильевна, а вам бесхозная коробка с документами не попадалась случайно?» Он растер лоб, будто смахивая с лица усталость. «Попадались?» Инга и Швецов переглянулись. Инга так и осталась стоять с застегнутой на верхней пуговице блузкой. Василий посмотрел на уборщицу снизу вверх, медленно поднялся. «И где она?» — тихо спросила Инга. Татьяна Васильевна пожала плечами. «Так в кабинет Инги Павловны и отнесла». Василий стукнул себя по лбу, звучно выругался. «Черт, мы ж в твоем кабинете не смотрели даже». «Что, вот прямо под носом?» Инга растерянно посмотрела на него. «Пойдемте, покажете, куда вы его поставили». Василий сделал приглашающий жест, пропустил Татьяну Васильевну вперед, подтолкнул Ингу за ней. Уборщица торопливо прошла в кабинет начальницы, замерла у дивана. «В короб убрала». Василий выдвинул ящик для хранения белья, картонная архивная папка с маркировкой на лицевой стороне «Май 18 года», папки номера 18-20, первичная бухгалтерская документация. Он бросил короткий взгляд на Ингу, вытащил короб, поставил на ковер. Под ней обнаружил тонкую архивную папку с номером 24 на боку. Инга выдохнула. «Я же смотрела там сегодня вечером, когда плед доставала. Я даже не видела». «А зачем вы ее сюда убрали, Татьяна Васильевна?» Уборщица смотрела на них испуганно. «Так не буду же я по шкафам лазить. И так оставить тоже нехорошо. Документация же». Женщина растерянно пожала плечами. «Меня Ирина попросила пару месяцев назад. Сказала, что Инга Павловна велела эти документы на уничтожение. А она же в положении. Ей тяжелые поднимать нельзя. Вот и попросила меня на помойку отнести, когда весь мусор выгружать буду». «И вы не вынесли?» «Так я и решила, что Ирочка что-то напутала. Ну, по растерянности, по беременности. Я ж знаю, что документы так не уничтожаются, что актировать надо, и специальная машинка для этого, которая на мелкие полоски разрезает». Она с опаской посмотрела на Ингу. «Я в сериалах видела». Василий тихо захохотал. «Хвала всем сценаристам всех криминальных сериалов!» Инга шагнула к застывшей женщине, обняла ее за плечи. «Татьяна Васильевна, какая вы молодец! Вы даже не представляете, какая вы молодец!» Она обернулась к Василию. «Выходит, Ирина?» «Чем ты ей насолила?» Инга посмотрела беспомощно. «Даже не могу представить». «Съездим?» — предложил Василий, прищурившись. А и Б. Серебристая иномарка припарковалась во дворе новой пятиэтажки. Инга терла подбородок. «О чем думаешь?» Василий облокотился на руль, посмотрел на нее искоса. «Беременная же, как бы рожать не начала», с сомнением проговорила. «Не хочу грех на душу, мало ли что». «А ты нежненько, аккуратненько. Или хочешь, я поговорю?» Инга фыркнула. «Ну вот еще. Буду я за твою спину прятаться». Василий улыбнулся. «А почему бы и нет?» Получилось грустно. Инга изогнула бровь, хмыкнула. Василий уставился на свои руки, тихо побарабанил по гладкому пластику руля. В машине повисло вязкое молчание. Каждый думал о том, что не может сказать другому. Неловкость и отчуждение нарастали, выдавливая по капле остатки близости. «Ты не передал мне счет за химчистку салона?» — неожиданно вспомнила Инга. Швецов осклабился. «И ну ты даешь!» Словно попытка сохранить шаткий мостик между ними. «Я же обещала. Ты же не должен нести финансовые потери из-за моей неосторожности». Она достала из сумочки кошелек, открыла его. «Сколько я тебе должна?» Она вытянула несколько крупных купюр и только в этот момент догадалась посмотреть на Швецова. Рука отдернулась, как от стрелины. Инга замерла. Во взгляде Василия, обычно живом, ироничном, не осталось ничего, кроме разочарования. Молодая женщина неловко отставила руку, он не пошевелился. Смотрел с холодным интересом и удивлением. Губы скривились в язвительной усмешке. Инга, подержав деньги, сунула их на приборную панель. Василий побледнел. Схватил купюру и раздраженно сунул в ее раскрытую ладонь. «Иди нафиг со своей химчисткой!» «Что там метали глаза олимпийского бога Зевса? Молнии?» Вот и до Инги долетела парочка из глаз Аполлона. Он повернул к ней голову, уставился с вызовом. «Ты вообще соображаешь, что делаешь? Что ты ко мне цепляешься? В чем моя вина? Что хочу чего-то добиться?» «Да, только чего-то добиться за мой счет. Ой, ладно, Василий, все это уже не важно». Она попробовала уйти от выяснения отношений. «Нет, не надо». Швецов воинственно развернулся к ней всем корпусом. «Чего я там за твой счет добиться собрался? То есть ты считаешь, что я жиголо, который решил сделать карьеру через постель начальницы?» Инга посмотрела на него с опаской, боясь, что он прожжет в ней дыру размером с футбольное поле. «Нет, Инга, ты не молчи. Сказала А, говори Б. Я, по-твоему, жиголо, Альфонс?» Холодный огонь в его глазах, ирония и настойчивость. «Я не это хотела сказать», — выдавила из себя Инга наконец. «Но сказала именно это. Странно, правда?» Он снова сел прямо, уставившись перед собой, и вцепился в руль так крепко, что Инга всерьез подумала, что тот раскрошится. «Знаешь, я ведь классный спец. Я знаю себе цену и не собираюсь кокетничать и прибедняться. Да, приходя в твою фирму, я был уверен, что могу быть полезен ей так же, как она мне. Я и сейчас так считаю. И не понимаю, почему я должен это скрывать, почему должен этого стыдиться, принижать себя. Да, ты мне нравишься, и это совершенно независимо от наличия между нами трудовых отношений». Он помолчал, будто взвешивая то, что собирался сказать. «Нравишься, потому что ты стерва, и потому что дашь 100 очков вперед любому мужику, которого я знаю. Да, я идиот и люблю вымирающий вид умных женщин, чтоб каждый день как на минном поле, каждая шутка как лезвие ножа. Да, меня возбуждают не сиськи, которых у тебя, кстати, нет, а то, что у тебя внутри твоей чертовой черепной коробки. Мне кажется, ты становишься настоящей, нежной, робкой и капельку потерянной только тогда, когда снимаешь очки. И знаешь, я именно поэтому не хочу с тобой работать». Инга опешила. «Василий, это похоже на сцену», — пропела она, переводя все в шутку. «Зря». Он глянул на нее, будто бритвой полоснул. Тонко, больно, до костей. Хотела что-то сказать, но слова застряли в горле. «Иди нафиг, Инна Павловна, я не собираюсь за тобой бегать, потому что задолбала. Ищи кого-нибудь, кто будет пощенячий за тобой бегать и честно молчать о твоем непроходимом идиотизме». Он кивнул на подъезд и вышедшую из него женщину. «Вон, Ирина твоя вышла. Топай!» Инга поджала губы, отчетливо прочитав в глубине золотистых глаз раздражение и разочарование. «Не уезжай, хорошо?» — прошептала, рассматривая точеный профиль, и, выскользнув из машины, пробормотала. «Дались им все мои сиськи». Бред и странные связи. «Ирина!» — махнула рукой, подбегая. «Привет! Как себя чувствуешь?» Ее появление подобно разрыву бомбы. Помощница покраснела, побелела, на открытом лбу появилась испарина, нижняя губа дрогнула и загнулась в вымученной кривой улыбке. «Инга Павловна, а чего вы тут?» Инга подхватила ее под локоть, потянула к ближайшей скамейке. «Да поболтать с тобой хотела. Слышала же, наверное, у нас ЧП на работе произошло, документы потеряли из архива». Она присела на край скамейки, доверительно потянула Ирину за рукав. Та настороженно опустилась рядом. «Слышала? Но я-то тут при чем? Я уже давно за архив не отвечаю. Я ничего не знаю. И вообще, я в декрете». Инга почувствовала, что эффект неожиданности, на который она рассчитывала, с каждой минутой тает. Ирина приходит в себя и занимает круговую оборону. «Ну что ж, тогда же проще». «Да я просто пришла. Вдруг ты что-то вспомнишь?» Посмотрела в упор. Ирина медленно покачала головой. Последние тени первого испуга исчезли. «Ну хорошо. Значит, нет». Инга выдержала паузу, разглядывая помощницу. Она взяла ее на работу неоперившимся котенком. Сразу после педуниверситета. Приятная, внимательная. Ирина пользовалась, если не неограниченным, то очень значимым доверием начальницы. И вот игра за спиной. Игра по-крупному. Инга прошептала. «Знаешь, я нашла эти документы». Ирина побледнела. «Как нашли?» Спохватилась, сцепила руки замком, но Инга успела уловить дрожь. «То есть я хотела сказать, где нашли?» «У себя в кабинете. Татьяна Васильевна, уборщица, оставила их там для уничтожения». И добавила вкрадчиво. «Почти совсем так, как ты просила». Она изучала отудловатое лицо, любовалась, как по нему плывут, расцветая пунцовые пятна. «Ирина, зачем?» «Инга Павловна». Последняя попытка уйти от ответа, потянуть время. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Брось, Ира. Татьяна Васильевна, которую ты просила выбросить документы, все подробно рассказала. Скажи мне, зачем ты это сделала?» Ирина молчала, закусив губу. Исследовала трещины на асфальте. «И зачем ты внедрила вирус в локальную сеть? Мы и о ней знаем». Инга вынула дополнительный козырь. «Тебе за это заплатили? Кто?» Помощница встрепенулась, побледнела. «Никто мне ничего не платил. Я это сделала, потому что вы сволочь, стерва и дрянь. В вас нет ничего человеческого. Все, к чему вы прикасаетесь, разваливается, покрываясь плесенью. И этот вирус мы назвали плесень. Тихо сидит до поры до времени, а потом сжирает изнутри». «Мы?» Инга прищурилась, мысленно аплодируя себе, что успела включить диктофон. «Кто тебе его разрабатывал? Не ваше дело!» Огрызнулась Ирина. Инга не стала спорить. В конце концов, все это выяснит следствие. Одна деталь не укладывалась. «Ира, а Князеву о своих планах ты когда сказала?» Князев работал на Хромова, но напрямую в похищении документов, очевидно, не участвовал. Выходит, откуда-то узнал о готовящейся акции и примазался. «Да мне что, сложно помочь хорошему человеку?» Она посмотрела из-под лобья, прошипела. «Ненавижу!» Ирина тихо, словно змея, шипела, выплевывала одно за другим ругательство. Инга не сразу поняла смысл происходящего. Она смотрела на это миловидное лицо, искаженное какой-то первобытной злобой, и не понимала, где, когда произошла ошибка. «Ирина, да что случилось-то? Ты не в себе? Это вы не в себе!» Ирина наконец подняла глаза, презрительно скривилась. «Да что я тебе сделала? Вы моему Славке всю жизнь порушили. Нормально же все было. Жил, любил, работал. И надо было вам хвостом перед ним вертеть. Все к праху. Ненавижу. Таких, как вы, ненавижу. Чистеньких, ухоженных, успешных, которым все нипочем, все по колено, люди быдло, грязь под ногами. Использовала как бумажную салфетку и выбросила. Мне кажется, я схожу с ума. Какой Славка? Борщев?» Другого Славки Инга решительно не могла припомнить. Но при чем здесь айтишник, тем более понять не могла. «У тебя что-то с ним было? Я ничего не понимаю. Не прикидывайся дурой!» Ирина взвизгнула, явно теряя на собой контроль. Инга встала. «Знаете, Ирина, это все выглядит как бред. Если бы я не знала о вашей беременности, то решила бы, что вы пьяны или чего похуже. Не знаю, что вы там себе придумали, зачем сюда приплели какого-то Славу, но нам вряд ли будет комфортно работать вместе после вашего возвращения из декретного отпуска». Инга поднялась, направилась к машине. «Да подавись ты!» услышала себе в спину. Василий вышел и стоял, присев на капот и скрестив руки на груди. «Поговорила?» Холодно поинтересовался. «Поговорила». Села на пассажирское сиденье, прижала к себе сумочку. «Кто прогу разрабатывал, не сказала, конечно». Инга покачала головой. «Она вообще какой-то бред несла. Я все записала. Про Славу Борщева. Будто я ему жизнь сломала. И вообще стерва, дрянь и сволочь». Василий выехал со двора, отметив мимоходом, что Ирина торопливо набирала чей-то номер. Про Славку вообще странно. Он не выглядел как человек с поломанной судьбой. Они замерли на светофоре. А она точно не того. Он выразительно покрутил у виска. Инга уже ни в чем не была уверена. «Отвези меня домой». Она чувствовала, что им нужно поговорить. Она знала, что только она может разгладить эту морщинку на его переносице, согреть холодный янтарь в глубине его глаз. Но в груди ледяной кобры скручивалось отвращение ко всему происходящему, к себе, к любимой работе, и особенно ко всем, кто с ней ее разделял, и к этому молодому Аполлону с его идеальным профилем. Они припарковались у ее подъезда. Инга дернула ручку, выскользнула наружу. «Тебя проводить?» Василий проводил ее прямую спину взглядом. Инга неопределенно махнула рукой, не оглянувшись даже. Швецов тихо ругнулся, выворачивая руль. «Черти что!»